Матфей. Имя Матфей является сокращением еврейского имени Матфифия, точнее Маттития, и означает «дар Господень». Апостол, носивший это имя, упоминается только в Деянии апостолов, 1 главе, с 13 по 26 стих, где говорится о возвращении 11 апостолов с горы Елеонской в Иерусалим и о том, что они сделали перед сошествием на них Святого Духа. Видевших воскресшего из мертвых Иисуса Христа было в то время более 500, 1 Коринфянам, 15 глава, 6 стих. Но в Иерусалиме собралось их в одно место душ около 120. Петр, которому Господь заповедал «корми ягнят моих и паси овец моих», Иоанна 21 глава с 15 по 17 стих, почувствовал необходимость заполнить в среде 12 апостолов пустое место, какое образовалось от падения Иуды Искариота. Апостол Петр напомнил собравшимся соответственные пророчества из книги Псалмов, Псалом 68, 26 и 108, 8, и предложил собравшимся передать апостольское достоинство другому, и этим исполнить Писание. Никто не возражал. Условия же, какие указал апостол Петр, дает нам некоторое представление о том, кем был Матфей. Вот эти условия. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Таких постоянно находившихся в обществе апостолов Христовых оказалось двое. Первый из них имел очень красивое имя – Иосиф, называемый Варсавою, прозванный Иустом, стих 23. Иосиф означает «Господь прибавит». Варсава, по-еврейски «Бар-Шева», означает «сын клятвы» или «присяги». А прозвание «Иуст», латинское «иустас», означает «справедливый». У Матфея, кроме его имени, больше ничего не знаем. Но как один, так и другой, то есть и Иосиф Варсава, и Матфей, если и не были учениками Иоанна Крестителя, то были его слушателями, а потом они последовали за Иисусом. Церковный историк Евсевий написал, что Матфей был одним из 70 учеников, но этого ни утверждать, ни опровергать не можем, да и нет смысла. Все находившиеся там во время избрания знали, что эти два человека знают служение Господа Иисуса, видели Его по воскресению Его из мертвых и могут быть свидетелями Его воскресения. Апостолы и находившиеся с ними избрали двоих, но не были уверены, который из них более угоден Господу, а потому решили воспользоваться древним способом, о котором сказано: «В полу бросается жребий, но все решение от Господа». Притча 16:33. Так как тогда носили длинные одежды, то кто-то подобрал полу своей верхней одежды и завернул ее. В образовавшуюся складку бросили два черепка или две дощечки, на которых были написаны имена кандидатов. Помолились. Тот начал трясти полу, и с чьим именем черепок или дощечка выпадали первыми, о том и говорилось, что жребий выпал такому-то. «Жребий прекращает споры и решает между сильными», — говорили древние, притча 18:18. Поскольку жребий выпал Матфею, то он и сопричастен к 11 апостолам. О служении Матфея вместе с другими апостолами имеем несколько заметок. В день Пятидесятницы Петр, став с 11, объяснял народу чудо сошествия Святого Духа. Вопрос слушателей: «Что нам делать, мужи-братья?» был обращен и к Петру, и к другим апостолам, включая и Матфея. Деяния апостолов 2, 14 стих и 37. Далее говорится, что обращенные и принявшие крещение постоянно пребывали в учении апостолов. Деяния апостолов, 2 глава, 42 и 43 стих. И что много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Без сомнения. Во всем этом Матфей принимал некоторое участие. Когда в церкви в Иерусалиме эллинисты, то есть евреи из языческих стран, подняли ропот на местных евреев, что те якобы пренебрегают вдовами из эллинистов и не оказывают им материальной помощи, тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Деяния апостолов, 6 глава, с 1 по 2 стих. Это свидетельствует, что Матфей наравне с другими апостолами пребывал в молитве и служении Слова. Когда после убийства Стефана произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии, Деяния апостолов 8.1, Матфей вместе с другими апостолами оставался в Иерусалиме и подвергал свою жизнь смертельной опасности. Когда лет 10 спустя апостолы и пресвитеры в Иерусалиме разбирали вопрос о допущении язычников в Церковь Христову, не обязывая их принять обрезание и соблюдать закон Моисеев, Матфей, вероятно, принимал в этом участие. И наставление написано от имени апостолов и пресвитеров и братьев. Деяния апостолов, 15 глава, с 22 по 29 стих. На этом кончаются заметки евангелиста Луки о служении апостолов. Дальше он написал еще немного о служении апостола Павла. Очень скудны сведения у Матфея у церковных историков. В приписываемой римскому христианину Ипполиту заметке о жизни и смерти апостолов стоит: «И Матфей, который был одним из 70 и сопричислен к 11 апостолам, проповедовал в Иерусалиме и почил, и погребен там». По другим сведениям, как бы дополнительным, он был побит камнями при первосвященнике Анне. Другое сказание говорит, что он проповедовал Евангелие в Эфиопии и там замучен. У греков сохранилось предание, что он проповедовал Евангелие на побережье Черного моря и умер мучеником в Колхиде, на юге-западе теперешней Грузии. Его именем, по свидетельству Климента Александрийского, гностики II и III века прикрывали свои заблуждения, утверждая, что у них имеется особое, написанное Матфеем, Евангелие. Это все, что можем знать из Нового Завета и других источников об этом скромном служителе Христовом. Некоторые думают, что избрание Матфея на место Иуды Искариота было делом человеческим, так как было сделано до сошествия Святого Духа на апостолов, что собравшиеся не молились, чтобы Бог избрал, а представили Богу двоих ими избранных и молились, чтобы Бог посредством жребия указал им, который из них должен принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, что на место Иуды Искариота Богом был предназначен Савл или Павел Тарсянин. Все это имеет свои основания и поучения для нас. Однако нельзя упускать из виду, что в Иерусалимской церкви от дня Пятидесятницы считалось 12 апостолов, включая и Матфея, а Савл или Павел никогда не считался одним из 12, да и сам он считал и называл себя апостолом язычников. К Римлянам 11 глава, 13 стих, и 2 Тимофея 1 глава, 11 стих. История же Матфея для многих верующих во Христа является предметом подражания в следующем. Первое. Не отходить от Господа. Варнава, посланный апостолами из Иерусалима к новообращенным в Антиохии, убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Деяния апостолов 11.23. Второе. Помнить слова псалмопевца: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Псалом 72, 27-28. Третье. Не обижаться, когда нас не избирают на ответственные должности, сознавая, что кому много вверено, с того больше взыщут. От Луки 12:48. Но и не отказываться, когда нас избирают, а представить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Римлянам 12:1. Четвертое. Всегда держаться общества верующих во Христа. Давид пел: «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Псалом 15:3. О первых обращенных ко Христу в Иерусалиме написано: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Деяния апостолов 2:42. Аминь.